Имущественная Екатерина, слышу данную себе премудрость, едва нечестивый царь постави ее пред собою, и исповедуй себе честь царскую, философские и риторские науки добре изучившую, паче же невесту Христову себе наименова, явное отвержение идольского служения, поминающий ухо таковое безнаверное исповедание твое, возглашает и сердце ваше.